Глава 10. Подсчет баллов в отношениях с противоположным полом. Мужчина думает, что набирает много баллов в глазах женщины, когда делает для нее что-то важное, например, покупает машину или везет ее в отпуск. И он полагает, что набирает намного меньше, когда делает какую-то мелочь, например, открывает дверцу автомобиля, дарит букет или нежно обнимает. Опираясь на такую систему подсчета баллов, он полагает, что сможет наилучшим образом удовлетворить партнершу, если посвятит свое время, силы и внимание тому, чтобы сделать для нее что-то значительное. Однако такая формула не срабатывает, потому что женщины ведут подсчет баллов иначе. Когда женщина подсчитывает баллы, каждое проявление любви у нее получает по одному баллу, независимо от масштаба. Все дары имеют равную ценность. Один дар – один балл. Размер не имеет значения. Один балл. А мужчине кажется, что за маленький подарок он получает один балл, а за большой – 30 баллов. И поскольку ему неизвестно, что женщины ведут подсчет иначе, он, естественно, направляет свою энергию на то, чтобы подготовить один или два грандиозных подарка. Мужчина не понимает, что для женщины всякие мелочи так же важны, как и большие радости. Иными словами, для женщины одна розочка значит столько же, сколько зарплатный чек. Без понимания этого базового различия в зачислении баллов мужчины и женщины постоянно испытывают обиды и разочарования в своих взаимоотношениях. Расскажу историю для иллюстрации. Во время психологической консультации Памела жаловалась. «Я так много делаю для Чака, а он мною пренебрегает. Его только работа интересует». «Но именно благодаря моей работе мы можем платить за наш дом и нормально отдыхать в отпуске», — возражал Чак. «Пам должна бы спасибо мне говорить». «Что толку от этого дома и отпусков?» — говорила Пам. «Если между нами больше нет любви, мне нужно от тебя больше». «Можно подумать, ты сама много даешь», — парировал Чак. «Так и есть», — сказала Пам. «Я постоянно делаю что-нибудь для тебя. Стирка, готовка, уборка в доме, все это. А ты делаешь только одно, на работу ходишь. Да, это действительно позволяет нам платить по счетам, но все остальное ты переложил на меня». Чак — преуспевающий врач. Как это часто бывает у классных профессионалов, его работа отнимает много времени, но при этом и оплачивается высоко. И он никак не мог понять, почему его жена Памела, Пам, так недовольна. Он хорошо зарабатывает на жизнь, обеспечивает семье достойный уровень, но когда он приходит домой с работы, жена недовольна. С точки зрения Чака, чем больше денег он зарабатывает, тем меньше ему нужно делать дома, чтобы жена оставалась довольна. Он думал, что солидный чек в конце месяца обеспечивает ему не меньше 30 баллов. Когда он открыл собственную клинику и удвоил доход, Чак предположил, что теперь жена должна зачитывать ему по 60 баллов в месяц. Он и понятия не имел, что чек дает ему всего 1 балл в месяц, независимо от того, какая сумма в нем проставлена. Чак не понимал, что с позиции Пам получается, что чем больше он зарабатывает, тем меньше достается ей. Его новая клиника стала отнимать у Чака больше времени и сил. В результате на плечи Пам свалилось еще больше хлопот по дому. Поскольку она стала отдавать больше, у женщины возникло ощущение, что она теперь зарабатывает по 60 баллов в месяц, а муж по-прежнему 1 балл. От этого ей делалось очень обидно и тоскливо. Пам ощущала, что она дает намного больше, чем прежде, а получает меньше. С точки зрения Чака, именно он давал больше, 60 баллов, а значит, и получать от жены, естественно, должен больше. По его представлениям, счет был и остался равным. Он был удовлетворен их отношениями, за исключением одного момента. Она несчастлива. Он обвинял жену в том, что она требует слишком многого. С точки зрения Чака, поскольку его доход увеличился, он тем самым стал давать жене больше. А Пам находила такой подход возмутительным и сердилась все сильнее. Прослушав мой аудиокурс по семейным отношениям, и Пам, и Чак смогли прекратить обмен обвинениями и решить свою проблему с любовью. Взаимоотношения, которые уже начали уверенно двигаться в сторону развода, теперь наладились. Чак усвоил, что маленькие жесты внимания очень важны для жены. Он был изумлен, насколько быстро изменилась ситуация, когда он стал уделять ей больше времени и сил. Он стал понимать, что мелочи для женщины столь же важны, как крупные жесты. Теперь он понял, почему его работа в клинике давала ему всего 1 балл в общем зачете. На самом деле, у Пам были совершенно реальные причины для недовольства. Она искренне нуждалась в личных вложениях энергии и внимания со стороны Чака, просто повышение материального благосостояния для нее было недостаточно. Чак обнаружил, что, затрачивая чуть меньше сил на зарабатывание денег и перенаправив освободившуюся энергию в нужном направлении, он сделал свою жену намного счастливее. Он осознал, что и раньше посвящал время сверхурочной работе именно для того, чтобы сделать счастливее ее. Теперь ему стало известно, каким образом она ведет подсчет баллов. И это только прибавило ему уверенности, ибо он понял, как дать ей счастье. От мелочей многое зависит. Для мужчины есть масса возможностей сравнять счет с партнершей, не прилагая чрезмерных усилий. Нужно просто правильно перенаправить ту энергию и то внимание, которые он уже и так дарит своей возлюбленной. Большинству мужчин эти жесты уже известны, но они не заботятся о том, чтобы их выполнять, поскольку не понимают, насколько важны для женщины все эти мелочи. Мужчина искренне убежден, что они не имеют особого значения в сравнении с теми грандиозными делами, которые он совершает ради своей избранницы. Некоторые мужчины даже и выполняют эти мелкие жесты на заре взаимоотношений, но после одного или двух эпизодов прекращают. Какая-то загадочная инстинктивная сила заставляет мужчину сосредоточить усилия на выполнении одной масштабной задачи ради своей партнерши. И тогда он начинает систематически пренебрегать всеми теми мелочами, которые так необходимы женщине для радости. Чтобы удовлетворить женщину, мужчине нужно понимать, что дает ей ощущение заботы и поддержки. В том, как женщина ведет подсчет баллов, отражены не просто ее предпочтения, а истинные потребности. Когда женщина получает много подтверждений любви от партнера, это дает ей ощущение, что она любима. Одно грандиозное проявление любви, сколь бы важным и значительным оно ни было, не принесет ей удовлетворения. Мужчине порой бывает очень трудно понять это. Проиллюстрирую это при помощи простого образа. Представьте себе, что у женщин есть любовный бак, наподобие бензобака в автомобиле. И его нужно наполнять регулярно, снова и снова. Делая для партнерши всякие мелочи, которые приносят ему балл за баллом, мужчина тем самым обеспечивает наполненность любовного бака. Когда ее бак полон, женщина чувствует себя любимой. Она может откликаться любовью, приятием, благодарностью, восхищением, одобрением и поощрением. Чтобы бак не пустел, нужно делать много-много мелочей. Ниже я привожу список из 101 маленького жеста, который может выполнять мужчина, чтобы бак его партнерши оставался наполненным. 101 способ заработать баллы у женщины. Первый. Вернувшись домой, первым делом обнимите ее. Второй. Задавайте ей конкретные вопросы о том, как прошел день, чтобы было понятно, что вы знаете, каковы были ее планы. Например, как прошел визит к врачу. Третий. Внимательно слушайте ее и задавайте вопросы. Четвертый. Воздерживайтесь от искушения предлагать ей решение проблем. Вместо этого сопереживайте. Пятый. Не дожидаясь ее просьб, уделите женщине 20 минут полноценного внимания, не читайте в это время газеты, вообще ни на что не отвлекайтесь. Шестой. Дарите ей цветы. Просто так, а не только в честь праздников. Седьмой. Заранее планируйте романтические вечера, а не дожидайтесь пятницы, чтобы потом спросить, куда она хотела бы сходить. Восьмой. Если обычно обед готовит она, или же если сейчас ее очередь готовить, но ваша партнерша выглядит усталой, либо действительно сильно занята, скажите, что обед приготовите вы. Девятый. Делайте ей комплименты. Говорите, что она хорошо выглядит. Десятый. Признавайте ее чувства, когда она расстроена. Одиннадцатый. Предлагайте свою помощь, когда она устала. 12. Во время путешествий планируйте время с запасом, чтобы ей не приходилось спешить. 13. Если вы опаздываете, позвоните и предупредите. 14. Если она просит о помощи, можете согласиться, можете отказаться, но делайте это так, чтобы она не чувствовала себя виноватой в том, что вообще просит. 15. Если кто-то ранил ее чувства, проявите сопереживание и скажите: «Мне очень горько, что тебя обидели». А затем помолчите. Пусть прочувствует, что вы разделяете ее боль. Не предлагайте решений и не пытайтесь оправдаться, доказывая, что вы не виноваты в том, что ей больно. 16. Когда вам нужно побыть одному, дайте ей знать, что вы скоро снова будете доступен, или предупредите, что вам нужно провести некоторое время наедине с собой, чтобы кое-что обдумать. 17. Когда успокоитесь и вернетесь, поговорите о том, что вас тревожит. Уважительно и ни в коей мере ее не обвиняя, чтобы она не вообразила себе всяких ужасов. 18. Зимой предлагайте ей посидеть у камина. 19. Когда она заводит разговор с вами, отложите газету в сторону или выключите телевизор, чтобы безраздельно уделить внимание ей. 20. Если мытьем посуды обычно занимается она, время от времени возьмитесь за это дело сами, особенно если видите, что она сегодня очень устала. 21. Обращайте внимание, когда она огорчена или утомлена, и расспросите, что ее так вымотало. 22. Если куда-то идете, спросите, не нужно ли что-то купить по дороге, и не забывайте купить то, что она просила. 23. Если хотите прилечь вздремнуть или уйти ненадолго, предупреждайте ее об этом. 24. Обнимайте ее по 4 раза в день. 25. Звоните ей по нескольку раз в день, чтобы спросить, как она поживает, рассказать о чем-то интересном или просто сказать «я тебя люблю». 26. Говорите «я люблю тебя» хотя бы пару раз в день. 27. Застилайте кровать и прибирайтесь в спальне. 28. Если она стирает ваши носки, расправляйте их, чтобы это не приходилось делать ей. 29. Следите за мусорным ведром и вызывайтесь вынести его. 30. Когда вы уезжаете из города, позвоните ей и сообщите, что добрались успешно. 31. Мойте ее автомобиль. 32. Вымойте свой автомобиль снаружи и почистите внутри, когда собираетесь совершить романтическую поездку вместе с ней. 33. Принимайте душ перед сексом и пользуйтесь одеколоном, если она это любит. 34. Принимайте ее сторону, когда она на кого-то обижена. 35. Предлагайте ей массаж шеи или ног, а лучше и тот, и другой. 36. Не забывайте время от времени быть нежным и ласковым, не только тогда, когда вы занимаетесь сексом. 37. Будьте терпеливы, когда она что-то вам рассказывает. Не поглядывайте на часы. 38. Не стоит то и дело переключать каналы, когда вы вместе смотрите телевизор. 39. Проявляйте нежность на публике. 40. Когда вы держитесь за руки, не позволяйте своей руке обвисать. 41. Запомните, какие напитки она любит, чтобы знать, что ей лучше предложить. 42. Когда идете на романтический ужин, сами предлагайте ей новые рестораны, не возлагайте выбор на нее. 43. Купите абонемент в театр, филармонию, в оперу, либо на другие представления, которые она любит. 44. Водите ее на мероприятия, где вам обоим нужно быть нарядными. 45. Проявляйте понимание, когда она опаздывает или вдруг решает переодеться перед выходом из дома. 46. На публике уделяйте больше внимания ей, чем другим людям. 47. Показывайте, что она для вас важнее, чем дети. Пусть дети видят, что ей вы уделяете внимание первой, и она получает больше всего вашего внимания. 48. Покупайте ей маленькие подарки. Коробочку конфет или духи. 49. Покупайте ей наряды. Носите с собой фотографию партнерши и ее размеры, чтобы продавцы помогли вам подобрать одежду. 50. Фотографируйте ее. 51. Устраивайте краткие романтические путешествия, побеги. 52. Пусть она видит, что вы носите в портмоне ее фотографию. Обновляйте ее время от времени. 53. Когда останавливаетесь в отеле, попросите администрацию, чтобы подготовили какой-нибудь сюрприз. Бутылку шампанского, графин яблочного сока, букет цветов. 54. По особым случаям, таким как годовщина знакомства или день рождения, напишите ей записку или нарисуйте картинку. 55. Подменяйте ее за рулем во время долгих поездок. 56. Ведите машину медленно и осторожно, чтобы ей было комфортно. 57. Обращайте внимание на ее настроение и чувства и комментируйте. «Ты сегодня радостная?» Или «Выглядишь усталой?» Задавайте вопросы, например, «Как прошел твой день?» 58. Когда куда-то едете, разузнайте заранее дорогу, чтобы ей не приходилось служить штурманом. 59. Водите ее на танцы или запишитесь вместе на уроки танцев. 60-й. Удивите ее любовным письмом или стихотворением. 61-й. Относитесь к ней так, как относились сразу после знакомства. 62-й. Предложите починить что-то в доме. Скажите, что тут нужно починить? У меня появилось свободное время. И не берите на себя больше, чем можете сделать. 63-й. Предложите заточить ножи на кухне. 64-й. Купите какой-нибудь суперклей, чтобы чинить поломанные вещи. 65-й. Меняйте лампочки, как только они перегорят. 66-й. Помогайте собирать и сдавать перерабатываемый мусор, макулатуру и тому подобное. 67-й. Читайте ей вслух новости, которые могут ее заинтересовать. 68-й. Записывайте телефонные номера, которые могут ей пригодиться. 69-й. Следите за чистотой пола в туалете и протирайте его после того, как примете душ. 70-й. Открывайте перед нею дверь. 71-й. Носите сумки с покупками. 72-й. Носите для нее тяжелые коробки. 73-й. Во время поездок занимайтесь упаковкой вещей и загружайте их в машину. 74-й. Если она моет посуду, предложите ей почистить кастрюли или выполнить другую трудную работу. 75-й. Составьте список домашних дел для себя и оставьте его на кухне. Когда есть время, делайте что-то из списка. Не откладывайте в долгий ящик. 76-й. Когда она приготовит еду, хвалите ее кулинарные таланты. 77-й. Когда она говорит, периодически смотрите ей в глаза. 78-й. Когда беседуете со своей возлюбленной, иногда прикасайтесь к ней. 79-й. Интересуйтесь ее повседневными делами, книгами, которые она читает, людьми, с кем она общается. 80-й. Когда слушаете ее, демонстрируйте, что вам интересно, издавая звуки, указывающие на то, что вы следите за ходом повествования. Ага, угу, хм, и тому подобное. 81-й. Спрашивайте, как она себя чувствует. 82-й. Если она приболела, расспрашивайте, как ее самочувствие. 83-й. Если она устала, заварите ей чаю. 84-й. Старайтесь укладываться в постель вместе в одно и то же время. 85-й. Уходя из дома, целуйте ее на прощание. 86-й. Смейтесь над ее шутками. 87-й. Не забывайте вслух сказать спасибо, когда она что-то для вас делает. 88-й. Обращайте внимание на ее новую прическу. Не забудьте похвалить. 89-й. Специально выделяйте время побыть наедине с нею. 90-й. Не отвечайте на телефонные звонки в моменты близости или тогда, когда она делится с вами чем-то важным и болезненным для нее. 91-й. Катайтесь вместе на велосипедах, пусть даже это совсем короткая прогулка. 92-й. Организуйте пикничок. Не забудьте прихватить хорошую подстилку. 93-й. Если она отложила одежду для химчистки, вызовитесь отнести ее в ближайшее отделение. 94-й. Отведите ее на прогулку без детей. 95-й. Ведите с нею переговоры таким образом, чтобы она видела, что вы хотите, чтобы желаемое получила и она, и вы. Будьте заботливы, но не стройте из себя мученика. 96-й. Если вы отлучались, дайте ей знать, что скучали по ней. 97-й. Время от времени приносите домой ее любимый десерт. 98-й. Если обычно за продуктами ходит она, предложите, что сделаете это сами. 99-й. Не переедайте во время романтических трапез, чтобы потом вами не овладела тяжесть и усталость. 100-й. Попросите ее добавить собственные идеи в этот список. 101-й. Воспользовавшись туалетом, оставляйте сиденье унитаза опущенным. Магия мелочей. Когда мужчина начинает делать для своей женщины такого рода мелочи, происходит настоящее волшебство. Ее любовный бак всегда остается полон, счет уравнивается. Когда счет уравнивается или почти уравнивается, женщина твердо знает, что она любима, в результате чего и сама может дарить партнеру больше доверия и любви. Когда женщина знает, что любима, Ее собственная любовь не омрачена обидой. Когда мужчина делает такого рода мелочи для женщины, это идет на пользу и ему. Фактически, все эти маленькие дела исцеляют от обиды и его, а не только ее. Он чувствует себя намного более сильным и эффективным, ведь ему удается дарить ей как раз ту заботу, которая ей нужна. Удовлетворены оба. Что необходимо мужчине? Как мужчине рекомендуется постоянно делать для женщины разные мелочи, так женщине стоит не забывать благодарить его за все эти мелочи. Улыбка и слова признательности служат для мужчины сигналом, что он заработал балл. Мужчине требуется эта благодарность и поощрение, чтобы продолжать давать. Ему нужно чувствовать, что он способен улучшить ее жизнь. Если у мужчины возникает ощущение, что женщина принимает его дары как должное, он прекращает давать. Женщина должна показывать, что она признательна за его усилия. Это не означает, что она должна делать вид, будто вынеся ведро, он осчастливил ее. Достаточно просто обратить внимание, что мусор вынесен, и сказать спасибо. Понемногу обе стороны станут проявлять больше любви. Что женщинам нужно принять в мужчинах? Женщине нужно принять инстинктивную склонность мужчины сосредоточивать всю свою энергию на одной большой задаче и недооценивать значение маленьких дел. Если женщина примет эту склонность мужчины, то его поведение будет меньше ранить ее. Вместо того, чтобы обижаться на мужчину за то, что он мало дает, она может конструктивно работать с партнером над решением этой проблемы. Ей стоит снова и снова выказывать свою благодарность за те мелочи, которые он для нее делает, а также за то, что он упорно и настойчиво трудится ради нее. Женщине следует помнить, что если ее мужчина забывает о мелочах, то это происходит не от того, что он ее не любит, а от того, что он слишком сосредоточивается на более масштабных делах. Вместо того, чтобы с ним ссориться или его наказывать, она может побуждать партнера и к разным мелочам, напрямую прося его о помощи. Получая должную признательность и поощрение, мужчина постепенно научится ценить не только большие дела, но и маленькие. Он будет меньше одержим стремлением к успеху и научится расслабляться, уделяя больше времени жене и детям. Перенаправить энергию и внимание. Вспоминаю те времена, когда я еще только учился перенаправлять энергию на решение маленьких задач. Когда мы с Бонни поженились, я был трудоголиком. Помимо написания книг и ведения семинаров, я еще по 50 часов в неделю давал психологические консультации. В первый же год нашего брака она то и дело давала мне понять, что ей нужно, чтобы я уделял ей больше времени. Снова и снова Бонни делилась своими чувствами, обидой и одиночеством. Порой она пыталась донести до меня свои чувства в письме. Мы называем это письмом любви. Оно всегда заканчивается словами любви, но при этом содержит в себе чувство гнева, печали, страха и сожаления. В главе 11 мы подробно рассмотрим, зачем нужны письма любви, а также научимся составлять их. Итак, Бонни писала мне письма любви, в которых жаловалась на то, что я уделяю слишком много времени работе. «Дорогой Джон, я пишу тебе это письмо, чтобы поделиться своими чувствами. Я вовсе не намерена указывать тебе, что делать. Просто хочу, чтобы ты понял, что чувствую я. Я сержусь, что ты слишком много времени проводишь на работе. Сержусь, что по возвращении домой у тебя уже не остается никаких душевных сил на меня. Мне хочется проводить с тобой больше времени. Мне обидно, что о своих клиентах ты заботишься больше, чем обо мне. Мне грустно, что ты так устаешь. Я по тебе скучаю. Я боюсь, что ты просто не хочешь уделять мне больше времени. Я боюсь, что стала очередной обузой в твоей жизни. Боюсь, что докучаю тебе. Боюсь, что мои чувства для тебя не важны. Мне очень жаль, если тебе неприятно это слышать. Я понимаю, что ты стараешься изо всех сил. И я благодарна тебе за твой нелегкий труд. Я люблю тебя, Бонни». Прочитав, что Бонни кажется, будто я пренебрегаю ее чувствами, я осознал, что и вправду уделяю больше внимания своим клиентам, чем возлюбленной. Я все силы отдавал клиентам на консультациях, а домой приходил совершенно измотанный и пренебрегал женой. Когда мужчина работает слишком много. Я пренебрегал женой не потому, что не любил ее или не заботился о ней, но потому, что в конце дня у меня уже ничего не оставалось, чтобы дать ей. Я наивно полагал, что поступаю правильно, когда работаю изо всех сил, чтобы обеспечить ей достойную жизнь. Много денег. Стоило мне понять, как она себя на самом деле чувствует, и я разработал план, чтобы эту проблему решить. Я сократил число клиентов с 8 человек в день до 7, представил себе, что жена и есть мой 8-й клиент. Так что каждый вечер я стал возвращаться домой на час раньше. Причем я решил для себя, что жена – мой самый важный клиент. Я уделял ей столь же безраздельное внимание, как и клиентам. Придя домой, я делал для нее разные мелочи. Мой план немедленно принес богатейшие плоды. Счастливее стала не только моя жена, но и я сам. Понемногу, когда я ощутил ответную любовь за ту поддержку, которую стал оказывать жене, у меня исчезла прежняя неутолимая жажда карьерного успеха. Я немного сбросил темп и, к собственному изумлению, обнаружил, что не только семейная жизнь наладилась, но и на работе дела пошли лучше прежнего. Работал я меньше, а популярность у клиентов возросла. Оказалось, что когда я добиваюсь успеха дома, на работе этот успех тоже отражается. Я осознал, что карьерный рост достигается не одним только упорным трудом. Он зависит и от нашей способности вселять веру в людей. Когда я почувствовал, что меня любят домашние, я стал более уверенным в себе. И другие люди тоже стали доверять мне больше и больше ценить меня. Как женщина может помочь? Поддержка Бонни очень помогла мне в осуществлении этой перемены. Помимо того, что жена искренне и с любовью поделилась своими чувствами, она настойчиво просила меня делать всякие мелочи, а потом неизменно благодарила меня, когда я их действительно делал. Постепенно я осознал, насколько же это прекрасно, когда тебя любят и ценят за всякие мелочи. Я освободился от ощущения, будто для того, чтобы завоевать любовь, я должен делать что-то великое. Это стало для меня настоящим откровением. За что женщины начисляют баллы? Женщины обладают особой способностью. Они ценят мелочи точно так же, как и большие заслуги. Для мужчины это истинное благословение. Большинство мужчин стремятся ко все большим успехам, потому что считают, будто это сделает их достойными любви. Глубоко внутри они жаждут любви и восхищения со стороны окружающих. Они не понимают, что могут привлечь эту любовь и восхищение и без того, чтобы сворачивать горы. Женщина обладает способностью исцелять мужчину от этого пристрастия к успеху, высоко оценивая все те мелочи, которые он делает. Однако она может и промолчать, может никак не выразить свою высокую оценку и признательность, если не понимает, насколько важна ее реакция для мужчины. Порой ей мешает в этом обида. Грипп обиды и как от него исцелиться. Женщины инстинктивно испытывают признательность за мелочи. Исключения составляют лишь те случаи, когда женщина не осознает, что ее благодарность нужна мужчине, либо же когда у женщины есть чувство, что у них с партнером неравный счет по баллам. Если у женщины есть ощущение, что мужчина ее не любит или пренебрегает ею, ей сложно выказывать признательность даже тогда, когда мужчина что-то для нее все же делает. Она испытывает обиду, потому что долго давала ему намного больше, чем он. Эта обида блокирует ее способность выказывать признательность за мелкие жесты. Обида подобна гриппу или простуде. Это нездоровое состояние. Когда женщина больна обидой, она склонна пренебрегать всем, что сделал для нее мужчина, поскольку, согласно ее системе подсчета баллов, она сделала для него намного больше. Если счет составляет 40 к 10 в пользу женщины, она вполне может быть очень и очень обижена. Когда женщина чувствует, что отдает больше, чем получает, происходит одна важная штука. Она бессознательно вычитает его 10 баллов из своих 40 и приходит к выводу, что счет в их взаимоотношениях составляет 30 к нулю. С точки зрения арифметики в этом есть определенный смысл. Такие подсчеты вполне можно понять, но они в корне не верны. Вычитая его баллы из своих, она получает на его счету 0, однако там не 0. Он дал больше нуля, он дал 10. Когда мужчина возвращается домой, его ждет космический холод. В глазах партнерши и в ее голосе отражен абсолютный 0. Она обнулила все, что сделал ее мужчина. Она ведет себя так, как будто бы он не дал ничего, но он ведь дал 10. Причина, почему женщина склонна вот так обнулять баллы партнера, состоит в том, что она чувствует себя нелюбимой, и к этому чувству подталкивает ее этот разрыв в счете. В результате ей очень трудно испытывать признательность, даже за те 10 баллов, на которые он может законно претендовать. Конечно, это несправедливо, но именно так обстоят дела. Обычно на этом этапе во взаимоотношениях происходит следующее. Мужчина чувствует, что его не ценят, и утрачивает всякую мотивацию давать больше. Он тоже заражается гриппом обиды. В результате женщина обижается еще больше, и получается эффект снежного кома. Ее грипп обиды усугубляется. Что может поделать она? Чтобы научиться решать эту проблему, необходимо сострадательно рассмотреть ее с обеих сторон. Ему требуется высокая оценка и признательность, а ей нужно чувствовать поддержку. В противном случае их болезнь будет усугубляться. Женщине для исцеления от этой обиды нужно принять на себя ответственность. Ей нужно взять на себя ответственность за то, что она сама способствовала возникновению этой проблемы, когда давала больше, чем он, и допустила перекос счета. Женщине нужно отнестись к себе так, как если бы у нее правда был грипп или простуда, и отдохнуть от того, чтобы так много давать во взаимоотношениях. Ей нужно немного побаловать себя, позволяя партнеру заботиться о ней больше. Когда женщина обижается, она обычно не дает партнеру возможности оказать ей поддержку, а если он и пытается, она обесценивает любые его действия, давая ему все тот же ноль. Она закрывает свою дверь, отказываясь принимать от него что бы то ни было. А если она берет на себя ответственность за то, что давала слишком много, то может перестать винить одного только его и начать новый подсчет баллов с нуля. Она может дать ему еще один шанс и благодаря новому пониманию улучшить ситуацию. Что может поделать он? Когда мужчина ощущает, что его не ценят и не благодарят, он прекращает оказывать поддержку. Чтобы ответственно проработать такую ситуацию, ему следует понять, что если женщина уже заболела вирусом обиды, ей становится трудно начислять ему баллы за поддержку и выказывать признательность. Чтобы не обижаться еще и самому, он должен понять, что прежде чем партнерша снова сможет давать, ей нужно некоторое время только получать. Он должен помнить об этом, когда нежно и внимательно дарит свою любовь и привязанность, делая для нее всякие мелочи. В течение какого-то времени ему не стоит ожидать, что она будет выказывать ту признательность, которую он заслуживает и которая ему так нужна. Мужчине следует принять на себя ответственность за то, что именно он послужил причиной ее гриппа, потому что слишком мало внимания уделял всем этим столь необходимым ей мелким знакам внимания. Благодаря такому вот пониманию, мужчина может давать, не ожидая слишком многого взамен, до тех пор, пока она не исцелится от своего гриппа. Понимание того, что он вполне в силах решить эту проблему, поможет и ему избавиться от обиды. Если он продолжит давать, а она сосредоточится на том, чтобы отдохнуть от того, чтобы давать самой, равновесие очень скоро будет восстановлено. Почему мужчины дают меньше? Редко бывает, чтобы мужчина намеренно брал больше, а давал меньше. Тем не менее, за мужчинами уже закрепилась дурная слава, что во взаимоотношениях они не додают. Возможно, нечто подобное происходит и в вашем браке. Женщины часто жалуются, что их партнер поначалу ведет себя более нежно и внимательно, но со временем делается все пассивнее. У мужчин тоже есть ощущение, что женщина относится к ним несправедливо. Поначалу они очень ласковы и признательны, а затем становятся требовательны и обидчивы. Эту загадку можно легко разгадать, если понять, что мужчины и женщины по-разному ведут подсчет баллов, и разобраться, как именно они это делают. Есть 5 основных причин, по которым мужчина прекращает давать. Вот они. Первое. Марсиане идеализируют справедливость. Мужчина сосредотачивает всю свою энергию на некоем проекте и думает, что он зарабатывает 50 баллов. Затем он приходит домой, разваливается в кресле и ждет, когда его жена тоже заработает 50 баллов. Он не знает, что с ее точки зрения он заработал всего 1 балл, и он перестает давать, поскольку думает, что уже и так дал большее. С его точки зрения это справедливо, так и должна проявляться любовь. Он позволяет ей заработать 50 баллов, чтобы сравнять счет. Он не понимает, что его тяжкий труд в офисе дает ему лишь 1 балл. Его модель справедливости может сработать лишь в том случае, если он поймет, что женщина дает по 1 баллу за каждый дар любви и научится уважать этот ее подход. Этот первый факт подталкивает к некоторым практическим выводам как мужчин, так и женщин. Вот эти выводы. Для мужчин. Помните, что с точки зрения женщины все ваши деяния дают вам по 1 баллу, и большие, и маленькие. Все дары любви одинаково ценны, и огромные, и крошечные. Чтобы избежать накопления обиды, не забывайте делать разные мелочи, которые тем не менее весомы. Не ждите, что женщина будет удовлетворена, если она не получает много крошечных проявлений любви наряду с большими. Для женщин помните, что мужчины пришли с Марса. У них нет врожденного стремления делать всякие мелочи. Мужчина дает меньше не потому, что он вас не любит, но потому что верит, будто он уже внес свою долю. Не принимайте это лично на свой счет. Вместо этого регулярно побуждайте его оказывать должную поддержку, прося о большем. Не ждите до тех пор, пока ваша неудовлетворенная потребность в его поддержке перерастет в отчаяние, либо же до тех пор, когда разрыв в счете станет столь велик, что не будет смысла уже даже просить о чем-то. Не будьте излишне строги. Поверьте, что он искренне хочет угодить вам, пусть даже его к этому нужно слегка подтолкнуть. Вторая. Венерианки идеализируют необусловленную любовь. Женщина дает столько, сколько может, и замечает, что получает меньше лишь тогда, когда уже совсем опустошена и обессилена. Женщина, в отличие от мужчины, не ведет счет с самого начала. Она дарит просто так и ждет от партнера того же. Как мы видели, мужчины не таковы. Мужчина дает просто так лишь до тех пор, пока у него не возникнет ощущение, что произошел перекос в счете, и тогда он прекращает давать. Обычно мужчина дает много, а затем останавливается и ждет отдачи. Когда женщина с радостью одаривает мужчину, он инстинктивно предполагает, что внутри себя она исправно ведет счет, и должно быть, он уже заработал намного больше баллов, а мысль о том, что он дал меньше, последнее, что приходит в голову мужчине. Ведь сам он никогда не будет продолжать одаривать кого-то, если счет слишком склонился в его пользу. Он знает, что если ему понадобится давать в условиях, когда он и так уже дал намного больше, он точно не будет продолжать давать с ласковой улыбкой. Помните об этом. Когда женщина продолжает щедро одаривать мужчину с улыбкой на лице, тот заключает, что счет приблизительно равный. Он не понимает, что венерианка обладает сверхъестественной способностью радостно дарить до тех пор, пока счет не достигнет уровня приблизительно 30 к нулю. Этот факт тоже влечет за собой определенные практические выводы как для мужчин, так и для женщин. Для мужчин. Помните, что если женщина преподносит вам дары с улыбкой на лице, это вовсе не обязательно означает, что счет даже приблизительно равный. Для женщин. Помните, если вы охотно преподносите мужчине дары, он приходит к заключению, что счет равный. Если хотите побудить его давать больше, спокойно и ласково прекратите давать. Позвольте ему делать для вас всякие мелочи. Поощряйте его, прося о том, чего вы хотите, а затем выказывая признательность. Третье. Марсиане дают, когда их об этом просят. Марсиане гордятся своей самодостаточностью. Они не просят о помощи, пока не испытывают серьезной нужды. На Марсе считается грубостью предложить помощь, если вас об этом не попросили. А венерианки, наоборот, без колебаний сами предлагают помощь. Если венерианка кого-то любит, она одаривает человека как только может. Она не ждет, пока ее попросят. Чем больше любит, тем больше дает. Когда мужчина не предлагает свою поддержку, женщина ошибочно заключает, что он ее не любит. Она может даже проверять его любовь, упорно не прося поддержки в надежде, что он предложит сам. Когда мужчина не предлагает помощь, женщина обижается. Она не понимает, что он ждет, чтобы его попросили. Как мы видели выше, для мужчины важно самому следить за тем, чтобы счет был равным. Когда мужчина чувствует, что дает во взаимоотношениях больше, чем получает, он инстинктивно просит большей поддержки. У него естественным образом возникает ощущение, что он вправе получать больше, и он просит об этом. С другой стороны, если мужчина дал во взаимоотношениях меньше, то последнее, что он станет делать, это просить больше. Он инстинктивно воздержится от того, чтобы просить поддержки. Зато сам станет искать возможностей оказать поддержку. И если женщина не просит о поддержке, мужчина ошибочно предполагает, что счет равный, либо даже он дал больше. Он не понимает, что она ждет, чтобы он сам предложил поддержку. Этот третий факт имеет следующие практические последствия для мужчин и женщин. Для женщин. Помните, что мужчина ждет знаков, подсказывающих ему, как и когда он может дать больше. Он ждет, пока его попросят. Он получает необходимый ему сигнал лишь тогда, когда она напрямую просит о чем-то, либо говорит ему, что он должен бы давать больше. Кроме того, когда она просит прямо, ему понятно, что конкретно нужно дать. Многие мужчины просто не знают, что нужно делать. Даже если мужчина ощущает, что дает недостаточно, если женщина специально не попросит его о тех мелочах, которые ей нужны, он может вложить еще больше сил и времени в крупные проекты, например, в работу, полагая, что больший профессиональный успех и больший заработок позитивно скажется и на отношениях с возлюбленной. Для мужчин. Помните, что женщина не просит о поддержке, которая ей нужна. Вместо этого она ожидает, что вы сами предложите все, что нужно, если любите ее. Целенаправленно предлагайте ей свою поддержку и помощь по мелочам. Четвертое. Венерианки говорят «да» даже при неравном счете. Мужчина не понимает, что если он попросит о поддержке, женщина ответит утвердительно даже в том случае, если счет неравный. Если женщина может поддержать своего мужчину, она это сделает. Ей не свойственна сама идея о том, чтобы следить за уравниванием счета, поэтому мужчине нужно быть внимательным, чтобы не просить слишком много. Если у женщины возникает ощущение, что она дает больше, чем получает, то вскоре в ней вызревает обида по поводу того, что вы не даете ей больше поддержки. Мужчина же ошибочно заключает, что если женщина отвечает на любые его потребности и просьбы утвердительно, это означает, что и она в равной мере получает желаемое. Он ошибочно предполагает, будто счет равный, даже тогда, когда это не так. Помню, в первые годы брака я имел обыкновение приблизительно раз в неделю водить жену в кино. Однажды, рассердившись на меня, она заявила: «Мы постоянно делаем то, что хочешь ты, а что хочу я — никогда». Я был искренне удивлен. Мне думалось, что если она говорит «да» и продолжает говорить «да», это означает, что она так же довольна ситуацией, как и я. Я предполагал, что она любит кино так же, как люблю его я. Время от времени она как бы мимоходом отмечала, что в наш город приехал оперный театр, либо что она не прочь сходить на симфонический концерт. Когда мы проезжали мимо городского театра, она замечала: «Смотри-ка, как интересно. Хорошая должна быть пьеса». Однако, когда позже на той же неделе я предлагал ей: «Давай сходим в кино, я читал прекрасные отзывы», жена с радостью соглашалась. Я ошибочно заключил, что она так же любит ходить в кино, как и я сам. А на самом деле ей было радостно сходить куда угодно, и кинотеатр ее вполне устраивал. Но сама она однозначно предпочла бы театр или концерт. Именно поэтому она постоянно пыталась обратить на них мое внимание. Вместе с тем, поскольку она неизменно соглашалась идти в кино, я и понятия не имел, что жена жертвует своими предпочтениями ради того, чтобы порадовать меня. И этот факт тоже влечет за собой практические выводы как для мужчин, так и для женщин. Для мужчин. Помните, что если она отвечает на ваши просьбы согласием, это вовсе не означает, что счет равен. По ее учетным книгам счет может быть 20 к нулю. Но она все же с радостью скажет: «Конечно, я заберу твое пальто из химчистки». Или: «Конечно, я сделаю для тебя этот звонок». Если она согласна сделать то, чего хотите вы, это вовсе не означает, что того же хочет и она. Расспрашивайте женщину о ее желаниях, собирайте информацию о том, что она любит, а потом предлагайте ей желаемое. Для женщин. Помните, если вы с готовностью откликаетесь на просьбы и предложения мужчины, он приходит к выводу, что он дает вам больше или по меньшей мере счет равен. Если же у вас есть ощущение, что вы даете больше, а получаете меньше, перестаньте утвердительно отвечать на его предложения и просьбы. Вместо этого ласково просите его, чтобы он больше делал для вас. Пятое. Марсиане начисляют штрафные баллы. Женщины не осознают того, что мужчины начисляют штрафные баллы, когда не чувствуют любви и поддержки. Когда женщина не дает мужчине столь необходимых ему доверия, приятия, признательности и одобрения, он начисляет ей штрафные баллы со знаком минус. Например, если мужчине обидно, что жена не выказала признательности за что-то, что он сделал, он считает вполне уместным аннулировать один балл из уже заработанных ею. Если он начислил ей 10 баллов, а она его обидела, он может в ответ просто отнять эту десяточку. Если обида была очень сильной, он может даже вычесть целых 20. В результате получится, что она задолжала ему 10 баллов, несмотря на то, что еще минуту назад в ее активе была десяточка. Это порой очень сбивает женщину с толку. Вот он начислил ей 30 баллов, а потом в приступе ярости взял и отобрал. По его ощущениям, он не обязан давать ничего, потому что она ему задолжала. Он думает, что это справедливо. Вполне возможно, что такое можно обосновать арифметически, но на самом деле это несправедливо. Штрафные баллы разрушительны для взаимоотношений. Из-за них женщина чувствует себя недооцененной, а у мужчины не возникает стремления давать. Если в своем сознании мужчина отменяет всю ту поддержку, которую женщина уже ему предоставила, на том основании, что она сделала что-то, что ему не по нраву, а такое неизбежно случается время от времени, то он утрачивает всякую мотивацию, чтобы давать ей что-то со своей стороны. Он делается пассивен. Этот пятый факт побуждает нас к следующим практическим выводам. Для мужчин. Помните, что штрафные баллы несправедливы и пользы не приносят. В те моменты, когда вы чувствуете себя нелюбимым или обижены, простите возлюбленную и вспомните то хорошее, что она вам дала, вместо того, чтобы штрафовать ее, обнуляя все. Вместо того, чтобы наказывать, попросите о поддержке, которая вам необходима, и она даст. Уважительно объясните, чем она вас обидела, а потом дайте возможность попросить прощения. Наказания не приносят пользы. Будет больше толку, если вы просто позволите ей дать то, что вам нужно. Помните, это существо прибыло с Венеры. Она не знает ваших потребностей, и ей неизвестно, что вас ранит. Для женщин. Помните о том, что мужчины склонны начислять штрафные баллы. Существует два подхода, позволяющих вам защитить себя от этого безобразия. Первый подход заключается в том, чтобы признать, что он не прав, когда аннулирует ваши баллы. Уважительно объясните ему, что вы чувствуете в связи с этим. В следующей главе мы рассмотрим, как выражать негативные чувства. Второй подход состоит в том, чтобы понять, что он отнимает у вас баллы тогда, когда чувствует себя нелюбимым и обиженным, но при этом немедленно готов вернуть их снова, если ощутит вашу любовь и поддержку. Когда мужчина станет чувствовать себя все более и более любимым, ощущая вашу признательность за все те мелочи, которые он для вас делает, он постепенно станет начислять вам штрафные баллы все реже. Постарайтесь понять, какие проявления любви нужны ему больше всего, и тогда он будет обижаться на вас намного реже. Если вам удается понять, чем вы его обидели, покажите, что сожалеете. И самое главное, дайте ему ту любовь, которую он недополучил. Если ему не хватает признательности, дайте ему высокую оценку и благодарность. Если у него чувство, что вы его отвергаете или манипулируете им, дайте ему то приятие, которое так ему нужно. Если у него чувство, что вы ему не доверяете, дайте столь важное для него доверие. Если чувствует себя недооцененным, проявите восхищение. Если чувствует укор, дайте одобрение, которого он заслуживает. Когда мужчина чувствует себя любимым, он прекращает начислять штрафные баллы. Самое сложное здесь – понять, что именно его обидело. Ибо чаще всего, когда мужчина удаляется в свою пещеру, он сам не знает, что его задело. Затем, когда мужчина выйдет из пещеры, он не склонен говорить об этом. И как же женщине понять, что его обидело? Хорошее начало – прочесть эту книгу и попытаться разобраться, в чем различие между мужским и женским проявлениями любви. Это дает вам важное преимущество, которого в прежние времена у женщин не было. Еще один способ для женщины понять, что произошло – общение. Как я уже отмечал выше, чем лучше женщине удается открыться и с любовью поделиться своими чувствами, тем проще мужчине открыться и поделиться своей обидой и болью. Как мужчины начисляют баллы? Мужчины начисляют баллы не так, как женщины. Всякий раз, когда женщина ценит то, что сделал мужчина, и выказывает свою признательность, он чувствует себя любимым и начисляет ей балл. Чтобы считать, что счет равный, мужчине на самом деле не нужно ничего, кроме любви. Женщина не понимает, какой силой обладает ее любовь сама по себе, и очень часто стремится заслужить любовь мужчины, делая для него намного больше, чем она сама хочет. Когда женщина просто признательна за то, что делает для нее мужчина, он в значительной мере получает ту любовь, которая ему необходима. Не забывайте, что признательность входит в число первичных потребностей мужчины. Несомненно, мужчине также нужно равное участие женщины в исполнении повседневных обязанностей по дому, однако если она не выказывает ему признательности, тогда ее вклад видится ему незначительным и совсем неважным. Подобным образом, женщина не может испытывать признательность за все те большие дела, которые мужчина ради нее делает, если он не уделяет внимания также и мелочам. Когда он оказывает ей множество маленьких услуг, то тем самым удовлетворяет ее первичные потребности в заботе, понимании и уважении. Важным знаком любви для мужчины является нежная реакция женщины на его поведение. У него тоже есть свой любовный бак, но он наполняется отнюдь не только тем, что она для него делает. В большей степени он наполняется тем, как она откликается на его действия или тем, какие чувства в отношении него она выказывает. Когда женщина готовит для мужчины обед, он начисляет ей 1 балл или 10 баллов в зависимости от того, какие чувства она проявляет. Если женщина дуется на мужчину, приготовленная ею еда будет значить для него очень мало. Он может даже выписать штраф из-за того, что она так неприветлива. Секрет, как сделать мужчину довольным, состоит в том, чтобы научиться выражать любовь через свое отношение, а не обязательно через действия. Суть в том, что когда женщина полна любви, эта любовь непроизвольно проявляется в ее поведении, а у мужчины все немного иначе. Когда он практикует поведение, характерное для любви, за этим, само собой, следует и чувство. Он испытывает любовь. Даже если мужчина не ощущает сейчас живое чувство любви к своей партнерше, он все равно может совершить какой-то жест любви по отношению к ней. Если она примет этот дар и выкажет признательность, он снова отчетливо ощутит свою любовь к этой женщине. Действие для мужчины – отличный способ запустить свой любовный насос. А у женщин все совсем иначе. Обычно женщина не чувствует себя любимой, если не ощущает заботы, понимания или уважения. Если она делает что-то для своего партнера, это не помогает ей глубже ощутить свою любовь. На самом деле это может даже усугубить ее обиду. Когда женщина не ощущает живущей в ней любви, ей нужно сосредоточить энергию непосредственно на том, чтобы исцелиться от негативных чувств, а вовсе не на том, чтобы больше делать. Мужчине нужно в первую очередь демонстрировать преисполненное любви поведение. Именно так он может удовлетворить любовные потребности партнерши. Это поможет и ей раскрыть сердце, чтобы ощущать любовь, и заодно ему. Сердце мужчины раскрывается тогда, когда ему удается удовлетворить потребности женщины. Женщине нужно отдавать приоритет преисполненным любви настроениям и чувствам. Это позволяет ей удовлетворить любовные потребности партнера. Когда женщине удается выразить свою любовь через свое настроение и через зримые проявления чувств к мужчине, у него возникает желание давать ей больше. А это помогает ей раскрыть сердце еще шире. Сердце женщины раскрывается тем шире, чем больше она получает от него поддержки, которая ей так необходима. Женщины порой не осознают, когда мужчине больше всего нужна любовь. А ведь именно в такие моменты женщина может заработать больше всего баллов от 20 до 30. Вот несколько примеров. Как женщина может получить от мужчины много баллов? Что происходит? Первое. Он допускает ошибку, а она не говорит «я же тебя предупреждала» и не дает советов. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 20. Что происходит? Второе. Он ее огорчает, а она его не наказывает. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 20. Что происходит? Третье. Он за рулем сбился с курса, а она не делает из этого проблему. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 20. Что происходит? Четвертое. Он за рулем сбился с курса, а она видит положительную сторону ситуации и говорит: «Если бы мы поехали напрямик, то не увидели бы этот восхитительный закат». Сколько баллов он ей начисляет? От 20 до 30. Что происходит? Пятое. Он забывает купить что-то по дороге домой, а она говорит: «Ничего страшного, купишь завтра, ладно?» Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 20. Что происходит? Шестое. Он забывает купить ту же самую вещь во второй раз, а она говорит настойчиво, но терпеливо: «Ну и ладно, ну завтра постарайся не забыть, хорошо?» Сколько баллов он ей начисляет? От 20 до 30. Что происходит? Седьмое. Если она его обидела и поняла свой промах, она просит прощения и дарит ему те проявления любви, которые ему нужны. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 40. Что происходит? Восьмое. Она просит о поддержке, он отказывает, но она не обижается и не отворачивается от него, но верит, что он помог бы, если бы мог. Она не отталкивает его и не выказывает неодобрения. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 20. Что происходит? Девятое. Она снова просит о поддержке и снова получает отказ. Она не делает его виноватым, но понимает причины его отказа. Сколько баллов он ей начисляет? От 20 до 30. Что происходит? Десятое. Она не слишком настаивает, просит о поддержке, когда он думает, что счет между ними приблизительно равный. Сколько баллов он ей начисляет? От 1 до 5. Что происходит? 11. Женщина не слишком настаивает, прося о поддержке, когда она расстроена, либо когда он знает, что она в последнее время давала больше. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 30. Что происходит? 12. Она не упрекает его, когда он отдаляется. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 20. Что происходит? 13. Когда он возвращается из своей пещеры, она его приветствует, а не наказывает и не отталкивает. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 20. Что происходит? 14. Он признает свою ошибку, и она принимает его извинения с любовью, приятием и прощением. Чем больше ошибка, тем больше баллов она получает. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 50. Что происходит? 15. Он просит ее о чем-то, а она отказывает, не предоставляя список причин, почему не может исполнить просьбу. Сколько баллов он ей начисляет? От 1 до 10. Что происходит? 16. Он просит ее о чем-то, и она соглашается, сохраняя при этом хорошее настроение. Сколько баллов он ей начисляет? От 1 до 10. Что происходит? 17. Он хочет загладить вину после ссоры и начинает делать для нее всякие мелочи, и она выказывает свою признательность. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 30. Что происходит? 18. Она рада видеть его, когда он возвращается домой. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 20. Что происходит? 19. Она испытывает неодобрение, но вместо того, чтобы его продемонстрировать, просто идет в другую комнату, чтобы прийти в себя, после чего возвращается более уравновешенная и с любовью в сердце. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 20. Что происходит? 20. В важный момент она не обращает внимания на его промах, который обычно вызвал бы у нее досаду. Сколько баллов он ей начисляет? От 20 до 40. Что происходит? 21. Она получает искреннее удовольствие от секса с ним. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 40. Что происходит? 22. Он забыл, куда сунул ключи, а она не смотрит на него, как на бестолочь. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 20. Что происходит? 23. Она проявляет такт или снисходительность, выказывая свое разочарование фильмом или рестораном, куда они пришли. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 20. Что происходит? 24. Она не дает советов, когда он ведет машину или паркуется, а затем выказывает признательность за то, что он довез. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 20. Что происходит? 25. Она просит его о помощи и поддержке, вместо того, чтобы читать лекцию о том, что он сделал не так. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 20. Что происходит? 26. Она делится своими негативными чувствами спокойно, не виня его, не отвергая и не проявляя неодобрения. Сколько баллов он ей начисляет? От 10 до 40. Когда женщина может набрать больше баллов? Каждый из приведенных выше примеров указывает на различия между тем, как набирают баллы мужчины и женщины. Но женщине вовсе не обязательно делать все перечисленное. В этом списке представлены те моменты, когда мужчина чувствует себя наиболее уязвимым. Если ей удается оказать ему поддержку в нужный момент и дать то, в чем мужчина нуждается прямо сейчас, он будет очень щедр в начислении баллов. Как я уже отмечал в главе 7, способность женщины дарить свою любовь в трудные моменты колеблется подобно волне. Когда эта способность возрастает на восходящей фазе волны, она может заработать больше баллов. А в другие моменты ей нет особого смысла рассчитывать, что она сумеет дать столько же любви. Подобно тому, как колеблется способность женщины дарить любовь, колеблется и потребность мужчины в любви. В каждом из перечисленных выше примеров у нас нет фиксированного количества баллов, которые готов начислить мужчина. Есть лишь приблизительный диапазон значений. Когда его потребность в любви больше, он склонен начислять больше баллов. Например, допустив ошибку, он испытывает смущение, сожаление или стыд. В такие моменты его потребность в любви больше, а поэтому, если партнерша оказывает ему поддержку, он более щедро начисляет ей баллы. Чем значительнее ошибка, тем больше баллов она получит за любовь и понимание. Если же в такой момент он любви не получит, то может начислить и штрафные баллы в зависимости от того, насколько для него эта поддержка была важна. Если мужчина чувствует, что партнерша отталкивает его после совершения весьма значительной ошибки, он может начислить ей довольно много штрафных баллов. Что заставляет мужчину переходить в защиту? Мужчина склонен сердиться на женщину, когда он допускает ошибку, а она из-за этого расстраивается. Его недовольство прямо пропорционально масштабу собственной ошибки. Незначительная ошибка побуждает мужчину к менее ожесточенным защитным действиям, чем крупная. Порой женщины удивляются, почему мужчина не просит прощения за серьезные проступки, а просто он боится не получить прощения. Для него слишком болезненно признавать, что он попал впросак. Вместо того, чтобы попросить прощения, он может рассердиться на нее за то, что она им недовольна, и начислить штрафные баллы. Если в момент, когда мужчина не в себе, партнерша может отнестись к нему как к торнадо и просто тихонечко пересидеть непогоду, то после того, как страсти улягутся, он начислит ей очень много бонусных баллов за то, что она его не винила и не пыталась направить на путь истинный. Если же она попытается остановить стихийное бедствие, это только усугубит ситуацию, и он будет обвинять ее. Дескать, зря она вмешивается. Это довольно неожиданная информация для многих женщин, потому что, когда кто-то расстроен на Венере, другие венерианки никогда не станут игнорировать подругу. Никому и в голову не придет просто переждать такой момент. На Венере просто не бывает торнадо. Если кто-то расстроен, все стараются проявить участие и понять, что беспокоит женщину, задавая много вопросов. На Марсе же, когда начинается торнадо, все просто пытаются найти яму и пересидеть там. Когда мужчина начисляет штрафные баллы. Женщине очень полезно понимать, что мужчина начисляет баллы не так, как она. То обстоятельство, что мужчины начисляют также и штрафные баллы, сбивает женщин с толку. В результате они опасаются делиться своими чувствами. Конечно, было бы прекрасно, если бы мужчины смогли вдруг понять, насколько несправедлива практика начисления штрафных баллов, и в одночасье изменили бы свое поведение. Однако такого рода изменения требуют времени. Но у меня есть и обнадеживающая информация для женщин. Да, действительно, мужчина легко раздает штрафные баллы, но также легко он их и снимает. Когда мужчина начисляет штрафные баллы, ситуация во многом похожа на женскую обиду, когда она дает больше, чем получает сама. Она вычитает его баллы из своих, в результате чего у партнера остается ноль. В такие моменты мужчина вполне может понять, что возлюбленная заболела гриппом обиды, и просто проявить к ней больше любви. Подобным же образом, когда мужчина начисляет штрафные баллы, женщина может рассматривать это как особую мужскую разновидность гриппа обиды. Чтобы поправиться, ему требуется чуть больше любви. В результате он опять-таки начислит ей бонусные баллы, чтобы сравнять счет. Разобравшись, как мужчины ведут счет, женщина получает новый инструмент для поддержки партнера, когда он выглядит отчужденным и обиженным. Вместо того, чтобы предлагать ему разные мелочи, которые перечислены в списке «101 способ заработать баллы у женщины», что в действительности нужно не ему, а ей самой, она может повести себя более целесообразно и нацелить свою энергию на то, чего хочет он. Список «Как женщина может получить от мужчины много баллов». Помнить о наших различиях. Знание о различии в наших системах подсчета баллов может принести немалую пользу как мужчинам, так и женщинам. Для того, чтобы улучшить отношения, нам не нужно тратить больше энергии, чем мы тратим сейчас. И ничего сложного в этом нет. Взаимоотношения выматывают лишь до тех пор, пока мы не научились направлять свою энергию правильно, так, чтобы действительно доставить радость партнеру.